Никита Владимирович Богословский. Что было и чего не было, и кое-что еще. Издательство «Олма Пресс», Москва, 1999 год. Никита Владимирович Богословский, известный композитор, интересный собеседник, острослов, он же писатель, автор нескольких книг. Мастер розыгрыша и шутки Никита Владимирович в новой книге «Что было и чего не было, и кое-что еще» с присущим ему юмором и теплотой вспоминает о людях, с которыми дружил, работал и просто был знаком. Это известнейшие музыканты, писатели, артисты. Сюда вошли и знаменитые его заметки на полях шляпы, и кое-что еще. Увертюра. Эпиграфы. Кажется, только Толстой помнил, как его окрестили, когда ему было 3 дня от роду. Академик Крылов, мои воспоминания. «Я отлично помню свою соску, серьезно». Анатолий Мариенгов, роман «С друзьями». Эти эпиграфы я привел здесь лишь для того, чтобы читатели поняли, почему воспоминания о детских годах автор публиковать не рискует. В конце моей предыдущей книжки «Заметки на полях шляпы и кое-что еще» издательство «Вагриус», 1997, я писал, за рамками этой маленькой книжки осталось еще много интересного. Остались воспоминания о моих замечательных друзьях, о былых временах, о пестром ворохе смешных и печальных событий, которые и есть наша жизнь. Словом, обо всем, что было и чего не было. Кстати, так я, пожалуй, и назову свою новую книгу. Так я ее и назвал, с добавлением, как и в названии предыдущей книги, и кое-что еще. Таким образом создалась некоторая преемственность. Но первая книжка была чисто юмористической, а в этой есть некоторые элементы задумчивости и размышлений, приведших автора к характерным для его возраста ностальгическим воспоминаниям. Но поскольку веселый нрав и чувство иронии еще не совсем его покинули, никаких горестных ламентаций в них не содержится. Напоследок, книжка эта должна была выйти в издательстве «Вагриус», но вследствие различных причин, возникших с обеих сторон, с моей традиционная российская лень, мы мирно и дружелюбно расстались, и я предложил свой опус издательству «Олма Пресс», посчитав его наиболее солидным и популярным. И, вручив ему рукопись, был крайне обрадован оперативностью. Она немедленно пошла в работу. Теперь глядите, что из этого всего получилось. Никита Богословский. Акробатов не печатаем. Самый талантливый и знаменитый русский писатель-юморист первой четверти нашего века Аркадий Тимофеевич Аверченко, 1881-1925, редактировал имевший чрезвычайную популярность еженедельный журнал «Сатирикон», начавший выходить в 1908 году, а через несколько лет после конфликта с издателем Корнфельдом основал журнал «Новый Сатирикон» и был его издателем и редактором вплоть до 1918 года, когда журнал по распоряжению властей был закрыт за активную противокоммунистическую направленность. Вскоре Аверченко и ряд его талантливых сотрудников, литераторов и художников эмигрировали. Аверченко скончался в Праге в 1925 году и похоронен там же, на Ольшанском кладбище. В редактируемых Аверченко журналах, среди прочих, была и постоянная рубрика «Почтовый ящик», где редактор самолично отвечал графоманам, присылающим в редакцию свои литературные опусы. Причем делал это весьма остро и смешно, часто цитируя строки бездарных и безграмотных авторов. Я поначалу думал, что эти идиотские цитаты были придуманы сотрудниками редакции, чтобы лишний раз Аверченко смог блеснуть своим остроумием. Но бывшие сотрудники журнала, литераторы Аркадий Бухов, Флит, Жиркович, Ландау, Пустынин и художники Родаков, Юнгер, Радлов заверяли меня, что Аверченко для своих ответов отбирал цитаты из подлинной, присылаемой в редакцию макулатуры. Любопытно отметить, что в клиенты почтового ящика иногда попадали авторы, впоследствии сделавшиеся талантливыми профессиональными писателями. Например, Мариэтта Шагинян за сборник стихов, Валентин Катаев и Самуил Маршак тоже за присланные юношеские стихи. Ниже я привожу несколько примеров ответов Аверченко в его почтовом ящике. Фамилии и адреса графоманов теперь уже, естественно, значения не имеют. «Вы сообщаете, что можете написать рассказ еще лучше, чем присланный. Это не шутка. А вы попробуйте еще хуже написать. Откуда вы взяли, что Мерин — порода лошадей? Попробуйте разводить эту породу. Вы пишете, по обеим сторонам улицы стояли дома. Дьявольски тонкая наблюдательность. Сидя с Владимиром под деревом, она пылко обняла его. Это, может, и было, но только в том случае, если дерево в один обхват, а Владимир не ревнив. Как на плюс вы указываете на то, что рукописи ваши написаны на удобной для пересылки папиросной бумаге. Спасибо, не курим. Ваше предложение насчет присылки имеющихся у вас 123 секунд.